По левой стороне дороги обильные заросли, следы старых, заброшенных строений, полуразвалившихся. Они тянутся еще около полукилометра и дальше начинаются просто заросли и холмы, холмики, низинки и впадинки. Загоняем машины в кусты, пряча их за заброшенным двухэтажным зданием, на бывшей стоянке, с плешинами земли, заросшей до колен травой. Стены у здания частично сгнили и обвалились, как и крыша, что упала вовнутрь, дерево. Вокруг плотные кусты, небольшие деревца, не слишком высокие, но зато зеленые. Высаживаемся и быстро готовимся к выходу. Время идет, и оно работает не нас в данном случае. Все проверяют оружие, досылают патроны, ставят на предохранитель. Даже Сэя взводит МР-5, на всякий случай. У Шизуки Глок ей только дослать патрон. Хоть они вперед и не пойдут, но в случае появления зомби, они должны быть готовы. Рика получила из моего инвентаря гекату. Проверила снаряженные магазины. Ради такого дела, все патроны снайперские, пулеметные в запасе. Осмотрела прицел, затворную группу, удовлетворенно цокнув языком, взглянула на меня. Я выдвигаюсь. Да, Дина тебя встретит, киваю я. Она тут уже перспективные места присмотрела самостоятельно. Сойка присмотрит за твоей спиной, не подставляйся. Хорошо, сам не подставляйся, хмуро усмехнувшись, кивает она мне. На связи. Вместе с чернокожей девушкой, они хватают тяжелую, крупнокалиберную винтовку за ствол и приклад, отправляются в путь по правой стороне дороги, через сотню метров скрываясь в кустах. По тем самым холмам ей придется протопать в течение часа около 2-3 километров. С одной стороны немного, с другой, продираться-то придется через заросли. Может, тропку какую с Сойкой нащупают. Дина выведет ее на нужную позицию, примерно в километре от объекта, невысокий, но все же холм, с которого удобно будет отработать по целям. Кота и гоблин-снайпер будут работать заметно ближе, до полукилометра, примерно. Гоблин-снайпер выдвигается по левой стороне дороги, и скорее всего, он еще будет догонять первую подгруппу, то есть меня. Инна тоже готовится, ей нужно пройти те же 2 километра и тихо убрать наблюдателей с поста. Она уверенно и спокойно разминается, повторяет вслух инструкции отца и по использованию рации. Все же в нашей группе все несколько иначе, чем в ее мире. Вставляет наушник гарнитуры в правое ухо, частично скрытое белыми волосами, и исчезает в зарослях на обочине. Отследить ее движение по кустам я не смог, ничего не видать, и веточки даже не шелохнулись. По ее словам, она была способна при помощи чакры и техники передачи разума связать сознание людей, причем в довольно большом радиусе. Вот только ее способности и чакра сильно пострадали. На данный момент она может только передавать свои сообщения в зоне прямой видимости. А о том, чтобы связать всю группу, и речи быть не может. Но даже так, потенциал в будущем налицо. Время идет в тревожном ожидании. Рика каждые 10 минут докладывает о своем продвижении к позиции. Инна уже 10 минут как прибыла на исходную. И наблюдает за вражеским постом с расстояния броска куная. Правда, бросить она его может при желании на пару десятков метров, с довольно большой точностью. А с помощью чакры так и вовсе кинет на все 50, если не 100. Рэй и Сайка с помощью гоблинов и моей подготовили стрелковые позиции около дороги, на случай, если враг все же попытается проскочить на машинах или на припрятанных мотоциклах. Чем черт не шутит, надеюсь, все это не потребуется, но опять же, лучше быть готовыми. Я стою рядом с Сэй, сидящей на заднем сиденье фургона, вокруг нее рации, от бортовой сети машины запитан фонарик, светящий на карту, разложенную на сиденье. Она, покусывая губки, сидит, полуприкрыв глаза и сдвинув очки на лоб, готовясь к уже скорой работе. Шизука рядом с ней, но сидит на переднем сиденье, готовая принять некоторые сообщения или подготовить машину к выезду. Мы молчим, все слова уже сказаны, девушки уже нажелали удачи всем, в том числе и гоблинам. Террор вышла на позицию, сообщила, зашипев рация голосом Рики. Гром, подтверждаю, на точке, уже без помех слышу я голос Дины. Тень, на объекте тихо, готова к работе, уже Эва и так же чисто. Куной, готова действовать, снова шипение, доложила Сина. Зеленый, в пути, время, 5, отрывисто отчитался гоблин-снайпер. Сэя молча смотрит на меня. Я проверяю время, уложились почти идеально, 17:02. Улыбнувшись ей, наклоняюсь, чмокнув девушку в нос, говорю: передай отсчет 5 минут, и начинаем. Поняла, кивает она, немного бледнее, громко вдохнула, набирая воздуха, и заговорила в рацию уверенно и спокойно, включаясь в работу, растет. Это малышка, принято, отсчет до начала. 5. Штурм 1 в готовности. Куной, твой ход первый. Прием, Куной, приняла. 5 минут, согласилась она. Гром, принято. Посыпались отчеты от остальных. Я взглянул на Сильвию, что вместе с остальными гоблинами и Алиной уселись в бронированный внедорожник. Кота и Хисаши поедут в его багажнике. К счастью, водить машину охотницы умеют, правда, тут же добавили, что только коробки и автоматы, понятно же, женщины. Все, я пошел, прижав к себе запищавшую Саю, я, наклонившись через сиденье, поцеловал в висок улыбнувшуюся грустно Шизуку. Тут же получил обнимашки от Саика, и даже Рей, покосившийся на Хисаши. Она изобразила что-то вроде объятий, с силой похлопав меня по спине, и тут же переместилась к нему, повиснув на его шее. Я сдвигаю водительское сиденье в Карле максимально назад. Гоблин-защитник делает так же, укладывает было бронедверцу на затрещавший пластик лобовой панели, ругнувшись на гоблинском, опускает ее вниз, себе на колени. Воин с пулеметом располагается на заднем. Я ненадолго задумался, какого из джаггернаутов взять первым. Решил, что первым будет Марк 8. У него нету ограничения на подвижность, если придется остановиться чуть раньше, чем мы доедем, то это упростит сближение, да и защищенность у него выше. Активировал карту, и вот я в массивном и современном доспехе. Экзоскелет позволяет активно перемещаться, правда, дает небольшую задержку при движениях, на доли мгновения. Сам экзоскелет прикрыт броней, установленной поверх внешнего каркаса. Самая массивная часть – бронеплита нагрудника. Похожая на клинный фартук одновременно, она опускается клином вплоть до паха, прикрывая частично и бедра, а сверху – трапеции закрывает горло. Внешний слой брони – титан. Внутренний – керамика и мягкая броня из кевлара. Помимо прочего, непосредственно на мою тушку надет еще и бронежилет второго класса, как уловитель осколков, что все же пробьют такую броню. Массивный шлем с забралом крепится также к внешнему каркасу, его не сбить с головы и ударом кувалды. К сожалению, узкая щель из бронестекла на забрале серьезно снижает обзор, смотреть можно только вперед и прямо. Правда, при необходимости можно увеличить обзор, снизив защиту, подняв, понятное дело, забрало вверх. А еще у него встроенные активные наушники. Руки и ноги словно в скафандре, конечности прикрыты толстыми слоями мягкой брони и узкими керамическими пластинами. Грудная сдюжит даже пулю из крупнокалиберного пулемета, до 2 раз с гарантией. Если по мне не долбанут прицельно из противотанкового гранатомета, жить буду. Вся эта конструкция весит за 140 кило и без экзоскелета в действие не приводится совершенно. А ведь на спине еще и гигантский ранец с патронопроводом к трехствольному крупнокалиберному пулемету. Сам пулемет весит 48 килограмм. Патроны вместе с патронопроводом, системой питания пулемета электричеством, за 90. Разместиться со всем этим добром в легковой машине просто невозможно. К счастью, у меня есть вариант. Сбрасываю боеприпасы на землю, как и пулемет. И даже так, влезть внутрь, та еще проблема. Около минуты у меня уходит, чтобы разместиться внутри, спинку водительского сиденья приходится просто разложить. По лицу ручьем побежал пот. Одно дело отжигать из трехствольного монстра с крыши Хамви, совсем другое дело попытаться просто сесть внутрь машины. Ноги тычутся в педали, толстые подошвы, что способны выдержать подрыв на не слишком сильной мине, не могут их нащупать. Вот же сука. Ругаюсь я сквозь зубы, кое-как сдвигаясь и при помощи гоблинов нахожу нужное положение ног. Надо было бы потренироваться, да только знать бы заранее. До старта 2 минуты. Я наконец готов. Подняв забрало, осматриваюсь. Криво улыбнувшись, поднимаю большой палец, показывая его улыбающейся Шизуке и Сае. Они немного повеселились, глядя на мои неуклюжие попытки разместиться внутри. Перед водительской дверцей лежит, блестя металлом, пулемет и ящик с резинометаллическим патронопроводом. Успокаиваю дыхание, пальцы поворачивают ключ зажигания. Тихо заурчал двигатель. Я не спеша трогаюсь с места, выводя машину со скрытой стоянки. Она немного просела на правый борт, все же 300 кило. Подвеска поскрипывает, когда я по обочине выбираюсь на дорогу. Секунды, что до этого момента лениво текли, внезапно ускорились, уплотнились. Зашипела гарнитура в ухе, Сэ отдает отрывистые команды. Внимание, время. Куной, твой ход. Штурм 1, начинай движение. Штурм 2, на исходную. Птицам, готовность. И снова волна ответных докладов. Я невольно усмехаюсь хищно, придавливая педальку и начиная разгонять машину. Вижу в зеркале заднего вида, как позади, на дорогу выкарабкивается внедорожник. Стрелка спидометра плавно поднимается до 40, в открытое окошко водительской двери начинает задувать ветерок. Переключаю передачу, стрелка ползет дальше, к 60. Дорога ровная и прямая, совершенно не спортивный двигатель Короллы ровно урчит и тянет, разгоняя машину все быстрее. Ветерок становится сплошным потоком воздуха, что мешает дышать. Не проходит и минуты, как звучит доклад от ИНА. Противник уничтожен, М, это Куной. Куной, принято, жди штурм 2, сообщается я. Девушка справилась, как я и рассчитывал, оперативно. Тем временем кусты на обочине сливаются в зеленую полосу, быстро мелькают, проносясь перед глазами. Колеса шуршат по асфальту, я проношусь мимо зачищенного поста, не сбавляя скорости. Его и не видно со стороны дороги, он явно служит для скрытного наблюдения и оповещения. Если бы не Дина, обнаружившая смену постов, то они могли бы обстрелять нас с тыла или еще как-нибудь навредить. А скорость уже около сотни. Двигатель начинает гудеть надсадно, ветер со свистом врывается в окно, бьет в лицо, по глазам, вышибая слезу. Сердце стучит мощно и быстро, словно разгоняясь вслед за машиной. Впереди видны серые стены, белые, отделанные пластиком, купола вышек, стоянка, забитая транспортом, справа от главных ворот, слева несколько неаккуратных штабелей бревен, явно укладывавшихся вручную, снизу относительно толстые, сверху тонкие деревца. Мозг отмечает незначительные детали, пока мы подлетаем все ближе. Перед самой тюрьмой дорога идет небольшой волной. Мы ухаем вниз, желудок вверх, разгоняясь до 150, двигатель воет, затягивая машину на верхний гребень, желудок ухает уже вниз в верхней точке. 200 метров, люди заметили быстро приближающуюся машину, смотрят на нее, кто-то прикладывает ладонь ко лбу козырьком, силясь понять, кто это так несется. А я уже здесь, я уже тута. Скрипят тормоза, инерция пытается размазать меня о бронеплиту внутрь экзоскелета. Сбавляю скорость до 60 в сотни метров от стоянки, направляя нос машины на опущенную трубу шлагбаума. Стоянка не огромная, машин на 40 в нормальном состоянии. Сейчас тут десятки машин стоят в притирку друг к другу, зажимая полотно дороги между собой. Слева помимо бревен, тоже несколько, и там они вроде бы на ходу. Справа же организован их разбор. Вижу, как недоуменно смотрит на приближающуюся машину парочка бойцов, дежурящих в кабине грузовика без колес, стоящего лицом ко мне и к дороге, заменившего сдвижные ворота. Укрывшись от солнца, они вольготно расположились на широких сиденьях, до сих пор не понимая, что происходит. У меня слишком мало сил, чтобы начинать переговоры, поэтому их и не будет. Я специально направляю машину на шлагбаум, чтобы затруднить побег из тюрьмы на машинах, мало ли. Штурм 1, начинаю работать. Нажимаю я тангенту правой рукой и одновременно выжимая тормоз. Принято, штурм 1, отвечает Ц, отдавая приказ снайперам. Прикрытие, огонь. Завизжали тормоза машины, я лихо, немного пойдя юзом, останавливаюсь в паре метров от шлагбаума. Тут же сбрасываю стопор забрала левой рукой, сужая поле зрения и толкая дверцу правой. Приехали парни, наша останова. Говорю я гоблинам задорно, но мой голос звучит глухо из-под забрала. «Вы кто такие, уроды?» — заорал высунувшийся по пояс из грузовика мордатый и пухлощекий якудза. Его вопрос повис в воздухе, но ненадолго. Раскатистое эхо выстрелов донеслось до моих ушей. Практически одновременно, получившие отмашку снайперы, распределив цели, отработали по ним. И снайперами их называют не зря. Его мозги выплеснуло на дорогу, тело вывалилось наружу из кабины. Напарник, сидящий рядом, выпучил глаза, рванулся было вниз, но поздно. Кота или гоблин-снайпер достал его в шею. Штурм 2, около километра. Слышу я голос Сэй. Уже близко, минуту, две максимум. Я изо всех сил рванулся, выпадая боком на асфальт. Оперативно вылезти из салона во всем этом снаряжении невозможно, штурмовая аппарель нужна. Двое с пистолетами-пулеметами мини-УЗИ рванули было в нашу сторону с внутреннего двора, ошарашенные и еще не осознавшие, что происходит. Дистанция меньше 50 метров. Гоблин-защитник выпадает со своей бронедверцей слева, тянет с переднего сиденья за ремень автомат. Я еще безоружный, выталкиваю себя из машины, упираясь ступнями в порожек. Гоблин-воин на заднем сиденье не стал размениваться, ударил длинной очередью прямо сквозь лобовое стекло. Двое легли, не добежав. Он, продвинувшись по лежащей спинке водительского сиденья вперед, дал длинную очередь по виднеющейся впереди лестнице и входу в цитадель. Там было видно пару фигурок, но с началом стрельбы они подевались куда-то. Новые хлопки выстрелов, снайперы работают, а я тут в пыли валяюсь. Рывком приподнялся, на колени, мы в узком простреливаем коридоре. Справа, в 2 метрах, остов почти разобранного серебристого седана. Даже двери сняты, надо двигаться. Грохнул взрыв, на 3-м этаже цитадели вылетело стекло и клуб серого дыма. Следом еще один, в соседнем помещении, в этот раз полыхнуло сильнее, бензогенератор. Надеюсь, связи у них теперь нет. Трехствольный пулемет появляется в моих руках, правая рука на изогнутой рукояти управления огнем, левая, на специальной ручке в его середине, для переноски. Вот только короб с боеприпасами на спину вернуться отказался и материализовался рядом с правым коленом. Я остался стоять на правом колене, подняв для упора левое, уложил на него локоть левой же руки. Загудел электродвигатель пулемета, раскручивая блок стволов. Полсекунды выхода на максимальную скорострельность, и демон смерти своим выплеснул поток пуль. Я ударил по окнам 2-го этажа центрального здания. Гильзы выплеснулись широким веером, рассыпаясь у меня под ногами. Стены цитадели взорвались бетонным крошевом. Разлетелись окна, белый пластик оконных рам рваными лоскутами распустился в причудливых косичках. Брыкающийся пулемет норовит задрать стволы вверх и в сторону, увести огонь с линии прицеливания. Удержал, ввел поправку и также с колена рубанул по 3-му этажу. Дистанция до цитадели не более 100 метров, но эти метры нужно преодолеть живыми. Я переношу очередь на входные двери 1-го этажа, всаживаю с 50 пуль. Внешняя дверь, обычный пластик и стекло, она разлетается грудой мусора, исчезая в крошеве бетонной пыли, пули рикошетируют от ступенек, разбиваясь о стены, выбивая небольшие кратеры в крепком, армированном бетоне. Главное здание самое прочное, даже в случае землетрясения оно должно было устоять. Воин, прикрывай, защитник, помоги надеть ранец, кричу я, прекратив огонь. Да командир, ревут гоблины дружно и гулко. Защитник, прикрывшись щитом, оббегает машину сзади. Гоблин-воин, удобно разместившись на сиденьях, начинает отрабатывать короткими очередями по окнам 2-го этажа, бросает быстрые взгляды на корпуса тюремных бараков. Обалдевший и ошарашенный внезапным и жестким нападением противник сопротивления пока не оказывает. Первые секунды стрельба идет только с нашей стороны. С лязгом, с моего левого бока опускается щит. Укрывшись от возможного огня, гоблин, опустившись на колени, хватает тяжеленный ранец и рывком подтягивает его мне за спину. На крепление, подсказываю я ему. Понял, рычит он. Готово. Толчок в спину, гудение приводов экзоскелета, распределяющего нагрузку, щелчки замков. Он с силой хлопает меня по плечу, не будь на мне тяжеленного комплекта брони, отсушил бы в легкую. Качнувшись вперед, я поднимаюсь на ноги. Вот теперь я готов к выступлению. Я вперед, ждите штурм 2. Командую я, благо на заднем фоне радиообмена, слышу, что машина уже паре сотен метров позади. Труба шлагбаума лежит в простейшей рогатке из грубо сваренных стальных уголков. Впрочем, для пешего перемещения она никаких проблем не доставляет. Слева и справа небольшие дорожки, по которым, видимо, рабов выгоняли и загоняли на работы снаружи. Быстро проскакиваю по той, что справа. Сзади слышно, как скрипит тормозами внедорожник. И только к этому моменту враг начал огрызаться. Откуда-то из окон 3-го и 4-го тюремных корпусов. Они узкие, забраны решетками, не пролезть. Но выставить ствол и открыть огонь легко. Я не сразу понимаю, откуда конкретно ведется огонь по мне. Бьют из чего-то легкого и трескучего. Пистолет-пулемет похоже. Пистолетные пули, не замедляя моего движения, бессильно бьются о нагрудник, плечевые пластины. Слышится более громкий хлопок, перед моими ногами вздымается пыль, словно кто-то бросил в меня горсть щебня. Обшариваю взглядом окна, поднимая ствол, не поубивать бы непричастных, вспышка пламени из окна 2-го этажа, 3-го барака и новая особь дроби бьет в землю, не долетев пары метров. Низкий гул двигателя, что крутит блок стволов, сменяется ревом. Около 3 десятков пуль осыпают окно, из которого меня пытаются обстреливать. Снова бетонная пыль застилает обзор, осыпаясь на землю. Под стенами бараков аккуратный, зеленый газон когда-то, нынче неухоженный, видны пачки сигарет, пластиковые и стеклянные бутылки. Теперь на светло-зеленую травку сыпется еще и серая пыль. Прохожу 2 тела, срезанных гоблином-воином из пулемета. Даю короткую очередь, патронов на 30, по дверному проему на первом этаже еще раз. За внутренней стоянкой, прямо под окнами, вкопаны стальные столбы, к которым с вывернутыми руками прикручено 5 полуголых мужчин. Еще 3 столба свободны. На самом видном месте, когда люди потянутся с работ обратно, они как раз пойдут мимо них, а утром, опять же, потопают на работы. Наказать и запугать, мотив очевидный. Свой, это тень, я в дальнем, для тебя правом углу третьего корпуса, сообщает мне Эва. Ага, значит, туда работать не стоит. Снова короткая очередь по мне, пара пуль вязнут в мягкой броне на бедре, остальные выбивают фонтанчики пыли из асфальта. Бьют как раз с ее направления. Корпус 3, второй этаж, четвертое окно. Слышу я ее голос, все же разворачиваюсь вправо, и обсчитав окна от цитадели выдаю очередной поток пуль. В ответ по мне прилетает слева, из четвертого корпуса похоже, на улице не видать никого. Снова трескочет что-то легкое, но замолкает до того, как я разворачиваюсь в ту сторону. Я на середине пути, еще около 50 метров и окажусь на входе. Но противник потихоньку оживает и по-хорошему пускать меня явно не хочет. С окон первого и второго этажа цитадели тоже открывают огонь. Несколько пуль, уже по ощущениям винтовочных, разбиваются о нагрудник. Снова прилетает сноп дроби или картечи, но с расстояния в 50 метров в меня попадают лишь одиночные дробинки. На ходу стрелять заметно тяжелее, отдача у этой швейной машинки дай боже. Боекомплект улетает как дым в трубу. При стрельбе по зомби я хотя бы знаю о результатах и часто даже вижу их. Здесь же, пыль и дым застилают стены, скрывая окна и противника от меня. Эва пытается скорректировать меня, но и враг, оценив ситуацию, больше одной очереди из окна не дает. Тут же пытается переместиться к соседнему. Да и если я накрываю нужное окно, то иногда просто сыплю за шиворот им пыли и только. Но выигранные мною секунды дают время развернуться моей штурмовой группе, объединившись в одну. Гоблины выстраиваются в штурмовую колонну. Сильвия ее возглавляет. Сейчас Эва начинает работать на нее и Дину. Я же просто отвлекаю внимание на первом этапе. Кота и гоблин-снайпер зачищают охрану, а точнее надсмотрщиков, как и планировалось. Дина и Рика уже начинают крыть третьи этажи бараков и 2 верхних этажа центрального здания. Не скупясь, я осыпаю очередями огневые точки противника, с каждой секундой продвигаясь все ближе. Еще пара попаданий в нагрудник и первый удар в голову. Пуля прилетела из четвертого корпуса, саданув в район виска. Неприятно, черт возьми. Снова картечь, в этот раз в живот. Толчок неприятный, но ничего страшного, иду. Вижу темные тени в клубах серого дыма и пыли внутри главного входа. Наверное, меня уже готовится встречать и явно не с хлебом и солью. Дистанция 25 метров всего. Направляю туда гудящий пулемет и зажимаю гашетку. Внутри вспышки пламени, искры от рикошетов и новые клубы дыма и пыли. Свой, таран готова к продвижению, сообщает мне Сэя. Вперед. На секунду отвлекшись от огня отдаю я короткий приказ. И в то же мгновение мне в грудь и лицо летит заряд картечи. Пуля, ударившаяся в верхний край нагрудника, лупит в нижнюю часть забрала, а следом еще 2 прилетают в правое плечо, бьют из третьего корпуса. Вот же скоты. Поражаюсь я такой наглости, поговорить не дают. Снова схватившись за рукоять и разворачивая стволы пулемета на окна центрального здания, всех сволочей и не обслужить. Стреляю снизу вверх, пули лупит по верхам окон, крошат в пыль потолок и оконные рамы. Во все стороны летит труха. Мне в правую руку прилетает очередная пуля. Щедро сыпет гад, осмелел что-то. Поворачиваю голову, пытаясь разглядеть, откуда он меня обстреливает. Но тут же прилетает картечью, она щелкает по пулемету, пробивает тканевый слой мягкой брони на руке. Вскользь прилетает мне по кумполу, в ушах легкий шум, а это скорее всего опять семерка. Неприятно, можно и получить лишнего. С правой стороны стоянка. Они-то меня видят как на ладони, а вот я пытаюсь увидеть их в узкую щель забрала, поверх крыш машин. Решение приходит стремительно. Тень, подорви пару ненужных авто, снова замедлившись, чтобы нажать тангенту, прошу я, чувствуя, как о нагрудник разбивается очередная пригоршня картечи, а пара пуль впивается в керамику на левом плече, пока держит. Принято. Взрываю через 5. Предупреждает Эва, навожу на цели гром и таран, а позади тем временем Сильвия, развернув щит, пошла вперед. Гоблины вжарили по огневым точкам. Сильвия кричит, указывая и распределяя цели свободной рукой, благо у них взаимодействие налажено, между собой радиообмен стремительный. Гоблины выстроились вслед за ней клином, защитник страхует, расширяя прикрытое пространство. Воин, поставив ствол пулемета ему на плечо, долбит, не заботясь об ушах зеленого собрата по окнам четвертого барака. Стрелок тоже работает туда же. Остальные ведут огонь из штурмовых винтовок короткими очередями. Алина идет вслед за Сильвией, стреляет по окнам второго этажа центрального здания. Инна корректирует, положив ей руку на плечо, возможно, видит чакру, или что она там видит. Рявкает взрыв в черно-белых, массивных грузовичках, инкассаторские, кажется. Взрыв между кабиной и квадратным кузовом. Резко вспыхивает пламя, заправлены были. Огненный шар вспыхивает на месте второго, но быстро исчезает. Один жарко горит целиком, у второго пылает днище. А из окна второго этажа мне под ноги летит округлый предмет. Враг решил добавить взрывов. Резкий хлопок, в метре от меня. Я, сжав зубы, скалюсь под шлемом. Ударная волна меня даже не покачнула. Тут же прямо по курсу направляю шквал пуль по окнам. Снова меня осыпают очередью слева, в этот раз штурмовая винтовка. В бронепластину с левого боку прилетает пуля, за ней кучно еще четыре. Керамическая плита крошится, сдержав сердечники внутри себя, но титановый каркас экзоскелета выгибается от ударов, давит на ребра. Пригодился легкий броник, так поцарапался бы. Еще одна граната летит в меня со второго этажа, неугомонный какой. Круглая и зеленая, мозг отмечает как-то на автомате, падает с правого боку, отскочив от асфальта, летит дальше. Я рывком ускоряюсь, и взрыв гремит уже за моей спиной, мягко толкая меня, давая живительного пинка. Для меня легкие осколки почти не опасны, разве что наступлю на нее или упаду, но сейчас еще десяток метров и до моих штурмовиков смогут добросить. Сейчас бы закинуть в них своих парочку, да останавливаться нельзя. Прикинув по направлению прилета, выбираю окно и использую заклинание «Ледяной взрыв». Белое облако пара валит из центрального окна второго этажа, возможно, мне кажется, но слышу вопль ужаса и боли, а следом рявкает взрыв внутри. Ах, хорошо, когда не кажется. Пулемет гудит, вращая в холостую блок стволов, я направляю его влево, на окна четвертого корпуса, и начинаю прицельно долбить по второму этажу. Справа, черный дым и пламя, поднятое взрывом, затруднят огонь по мне и штурмовой группе. В меня успевает прилететь всего одна пуля, снова расплющившаяся о грудную пластину. Я же, не скупясь, ощущая мрачное удовлетворение, вываливаю по окнам около сотни. Впереди лестница центрального корпуса, добрался-таки до цитадели. Медленно, выплевывая до 30 пуль за шаг, поднимаюсь по 6 ступенькам. Сильвия проделала уже половину пути. Враг пытается перенести огонь на нее, но штурмовая группа сама ведет щедрый, плотный и прицельный. Да и я тут не просто так на гашетку давлю. Снова внимание на главный вход. У меня осталось патронов на одну хорошую очередь. Прижимаюсь плечом к стене, справа от входа. Разворачиваюсь лицом к идущей вперед штурмовой группе. Им осталось преодолеть метров 30-40. Гоблины сосредоточили огонь по четвертому корпусу и второму этажу цитадели. С третьего барака огонь и в самом деле заметно слабее. Но летит, вижу, как, взбивая бурунчики пыли, разбрызгивая искры, рикошетируют от асфальта, это семерки или пятерки. А вот щедрая осыпь, картечь. Часть пуль разбиваются о щит Сильвии. Сердечники плющатся, разматывая в куски оболочку. Девушка, выставив руку, бьет одиночными из ПП в цели у меня над головой. Выдохнул, успокаивая нервы. Первый этап проходит напряженно, но нормально. Это свой, захожу в цитадель. Сообщаю Ясае, перед тем, как, резко развернувшись, встать в дверном проходе, снова раскручивая стволы. Принято, пух и зеленый разогнали надсмотрщиков, подтягиваются к вам, сообщает она. Внутри все в пыли и дыму. Я пробиваю этот туман войны всем телом. Несмотря на забрало, на зубах захрустела бетонная крошка. В ноздри лезет противный запах горела цемента и железа. Отсекающая вход стальная решетка открыта. Широкий и короткий коридор пуст. Сразу за ним, широкий, прямоугольный вестибюль. В помещении эхом отдается грохот стрельбы с улицы и верхних этажей. Справа дверь в бывшую раздевалку для сотрудников учреждения. Слева, как ни странно, вход в душевую для них же. Чуть дальше, прямо и влево, должна быть комната отдыха и кухня для персонала. Справа и дальше, кажется, административные кабинеты и комнаты для встреч с адвокатом и свиданий. Там же и лестница на второй этаж, сразу за отсекающей решеткой, тут их много. Видно огромное и свежее пятно крови и след волочения в сторону лестницы на второй этаж. Я тут же беру направление под прицел. Не угадал. Слева, из комнаты отдыха мне в бок прилетает заряд картечи. Разворачиваюсь и вижу, как из душевой высовывается рука и мне под ноги летит очередная граната. Расстояние небольшое, слышно, как хлопает запал, а выстрелы уже прямо под стенами. Моя штурмовая команда вот-вот зайдет внутрь, они уже совсем близко. Низкий гул электродвигателя заполняет помещение, одновременно ненадолго глохну. Активные наушники отсекли грохот взрыва, и следом глохну от рева пулемета. Оставшиеся, примерно 40 пуль за считанные мгновения уносятся в сторону комнаты отдыха, превращая пластик дверного косяка и саму дверь в обломки и мусор. Снова взрывается бетонным крошевом угол и стены. Пули рикошетируют, оставляя глубокие борозды в них. Вспахивают стены и пол. Искры и пыль заполняют коридор. Со звоном рассыпаются гильзы, раскатываясь по черно-белым плиткам на полу, уложенным в шахматном порядке. Я еще почти секунду слушаю приятный сердцу гул двигателя, продолжающего вращать стволы. Белый дымок тянет от дульных срезов. На сегодня свою задачу он выполнил. Отменять преобразование пока не собираюсь. Лишняя жизнь совсем не лишняя, а оружие и боеприпасы у меня пока есть. Отпустив рукояти пулемета, я с грохотом роняю его себе под ноги. Первым делом, арбалет шип из инвентаря и во вход в душевую влетает стрела. Дверь вместе с косяком выбрасывает чуть ли не на пару метров. Зеленые стебли с красными шипами вырывают ее из проема. В душевой раздается грохот выстрелов, крик боли, что переходит в визг, и наступает тишина. Арбалет обратно в инвентарь, сбрасываю с плеч опустевший короб. Снова железный ляск, грохот выстрелов прямо перед входом. Мои уже почти внутри. Система сообщает, что гоблин-штурмовик отправился в отбой, не везет ему со штурмами. В руках материализуется М60, патрон дослан, лента полная. Делаю было шаг по направлению в столовую, и тут же раздается топот и выстрелы справа. Да что же такое-то? У меня пулемет голодный, впрочем, ему плевать, кого сожрать. Несколько пуль впивается в стену у меня над головой. Пара бьет в нагрудную пластину. Тут же шевеление в столовой, картечь плотно прилетает под колено, которое подгибается, и я на секунду теряю равновесие. По ногам ему бейте. И в голову. Слышу крик слева. Я тебе сейчас дам по ногам. Рычу я в ответ. И в голову. Очередь из пулемета заставляет его заткнуться и спрятаться внутри помещения. Но справа, стрелок высовывается из-за края решетки, пытается достать меня из короткоствольного автомата. Пули с щелчком прилетают в стенку, узкую щель забрала забрызгивает пылью. Суки. Тут же прямо в лоб бьет пулей, в ушах гул. Пуля сорвалась в рикошет, но неприятно же. Перехватив пулемет поудобнее, бью с бедра в ответ. Расстояние смешное, но не попадаю. Звенит решетка. От нее сыпет искрами, брызгает мусором. И воспользовавшись моментом, меня пытаются раздергивать, тут же всаживают залп картечью в левую руку. Все, достали. Взрыкнув что-то невразумительное, я рванул вдоль стеночки к столовой, мне в бочину тут же прилетела пуля, но справа керамика еще целая. Обломайся, сволочь. Плечом врезаюсь в разбитый крупнокалиберными пулями дверной косяк. Якудза, голый по пояс, весь в сине-фиолетовых наколках, с ружьем в руках, выпучил глаза. Выстрелили мы одновременно, он один раз, четко в щель забрало, падла. Я выпустил вслепую пуль 40, сеть мелких трещин на бронестекле, ничегошеньки не видать, а как шлем-то снимать не хочется, а надо. Я откидываю забрало вверх, чувствую запах крови и чего-то готовящегося. Якудза, возможно повар, изрешеченный лежит на спине, из его тела хлещет кровь, добавляя разнообразия в наколотые сюжеты, добавил ему краски. Я художник с пулеметом, я так вижу. Рядом лежит дробовик, в цевье ему угодила пуля, разнесла пластиковую накладку. В помещении аккуратно расставленные столы, скамейки, стульчики, все чистенько. В столовой больше никого, видимо, успели до ужина. Быстро пробегаю до раздачи, там широкий разделочный стол и одна плита, видимо, здесь столовались раньше только персонал тюрьмы, а теперь ближайшие соратники Такиговы. Тут же слышу предупреждение от Сильвии голосом. Свой, таран в коридоре. Принял. Справа враг, слева чисто. Ору я в ответ, и быстро бегу обратно. Они встали в коридоре, не проходя в вестибюль. Я тут же по статусу в системе, зря что ли прокачивал, проверяю состояние гоблинов и призванных девчат. Штурмовику не повезло, он единственный словил пулю, остальные целы. Я суюсь было в вестибюль обратно, но от лестницы в меня тут же летит очередь. Пара пуль хлестко бьют рядом с головой, а с открытым лицом как-то неуютно совсем, особенно на такой дистанции, Еще в глаз соринка попадет. Упираясь спиной в дверной косяк, сажусь вдоль него на задницу, пряча ноги внутри столовой и чуть наклоняясь в бок, выставляю пулемет. А вот такого сюрприза не ждали. Длинная очередь, потом еще одна, в ответ уже стрелять не пытаются. Возможно, отошли на лестничный пролет, а может и на второй этаж даже. Держу, заходите и разворачивайтесь. Кричу я. Поняла. Сильвия выходит, держась стенки к душевой. Тут же под прикрытием ее щита передвигаются гоблины, Алина и Инна. После чего вся кавалькада пятится немного назад, и ощетинившись стволами ждут приказа на продолжение. «Малышка, мы внутри, потери, один штурмовик, раненых нет», сообщаю я ей. «Приняла, крыша чиста, гром и террор отогнали их от окон, примерно до 5 целей в цитадели уничтожены». Тень сообщает, что женщины и часть боевиков зашли в 3-й барак. «Понял, 4-й этаж, не показываются», тут же отвечает она. «Бараки?» С 3-х этажей ушли после потерь, но вместе с отступившими из центра около 3-й. Ясно, пусть тень зачищает 3-й от активных, не подставляется и не светится. Приняла, вклинивается Эва. Улица, М, частично зачищена, до 5 бойцов противника смогли укрыться в зарослях. Тут же продолжается Э. Ясно, пусть пух контролирует направление, куда они ушли, говорю я ей, наблюдая за тем, как штурмовая группа сменила магазины. Идем на 2-й этаж. Принято, задайте им там. Ну, это обязательно. Ворчу я, уже отпустив тангенту. Взрыватель, гранаты к бою. Есть командир, тут же готовит гоблин колотушки. Инна, ты можешь чувствовать их? Да, но плохо, хмурится она. На 1-м этаже есть еще враги, ее глаза побелели. Она тут же прикрыла их, сосредотачиваясь. Сложила ладони в какую-то конструкцию, приседая и тут же приложила обе к полу. Через пару секунд сообщила во внезапно наступившей после яростной перестрелки тишине. 1-й этаж, живых никого, на 2-м, минимум 6 слабых источников чакры, но трудно уловить, 2 не враждебны, выше видно плохо. Понятно, вперед не лезь, во всех смыслах, иди замыкающий, говорю я ей. Посмотришь на следующем этаже, меняю батарею на щит, предупреждает Сильвия. Присев, она совершает манипуляции с ним, сбрасывая на землю серый картридж, похожий на флешку. Гоблин-защитник, выдвинувшись вперед, прикрывает ее. Воин все так же держит пулемет у его уха. «Готово», закончив, сообщает она. «Хорошо, я впереди, соберу на себя выстрелы или гранаты», говорю я. «Если не смогу пройти, закидываем им свои гранаты, потом идем под щитом защитника и сносим их огнем. Мы быстро добираемся до лестницы», вставая перед решеткой. Головой на ступеньках лежит труп, грудь разворочена как минимум 2 тяжелыми пулями. Под ним большая лужа крови, что темно блестит, в воздухе висит пыль. Приходится наступить в эту лужу. Ступеньки высокие и крутые. Я, поднимая колени, медленно поднимаюсь вверх, держа пулемет прикладом под мышкой, а левую руку поместив на стопор забрала, готовясь сбросить его и хоть как-то закрыться и пожить еще немного. Ступни липнут к ступенькам, за мной, как за маньяком или его жертвой, остаются кровавые следы. Площадка узкая, похожа на темный колодец, окон и света нет. Шаг вправо и выйду на лестничный пролет, а там меня наверняка ждут. Я бы ждал, да еще и гранату приготовил, да не одну, побольше. Гоблин-защитник стоит перед лестничным пролетом, прикрывает щитом взрывателя. Сильвии тут не развернуться со своим щитом, узковато. Остальные сконцентрировались у входа, ждут команды. Я делаю быстрый шаг, узкая полоска света, решетку они, как и ожидал, закрыли, силуэты за ней. Сбрасываю стопоры вовремя, успеваю заметить яркие вспышки. На меня обрушивается вражеский огонь, в грудную пластину, плечи и голову прилетает с десяток пуль. Я вслепую давлю на спуск, инстинктивно отшатываясь назад, прижимаясь спиной к стене. Поливаю огнем пространство перед собой, не могу сообразить, не слишком ли низко взял, может, убиваю ступеньки, задираю ствол выше, но может, там уже потолок. Гранату даже не услышал, словно следуя моим рекомендациям, в меня их бросили даже не одну. Рявкнула серия взрывов, слившихся в один мощный. Они рванули на ступеньках, они у меня под ногами, повезло, осколки броню не пробили. А вот ударная волна в замкнутом пространстве лестничного пролета приложила меня знатно. Легкие словно сдавило прессом, весь воздух из них вышел. Глаза будто лопнули, так в них потемнело, в ушах свист и колокольчики. По губам потекло соленое, кровь из носа, наверное. Ноги подкашиваются, закусив до крови губу, устоял, продолжая вслепую отрабатывать на всю ленту. По мне огонь прекратился, отошли или сдохли, пока непонятно. Снова шаг в сторону, пулемет в инвентарь, чувствую комок тошноты в горле. Голова кружится и мир качается. Контузило. Сбрасываю преобразование и сразу же активирую карту Джаггернаута модификации 1. Все неприятные ощущения, кроме вкуса собственной крови во рту, проходят моментально. Свеж как огурчик. И немного зол. Правда, теперь вес брони ощутимо так давит на плечи, да и шлем семерку в упор не выдержит, скорее всего. Гранату. Прошу я. Да, командир. Бодро отвечает взрыватель. Вместе с защитником они рывком долетают практически до площадки, прикрываясь защитом от возможного прилета или рикошета. Через мгновение я получаю две гранаты на длинной, деревянной ручке. От двери я их на какое-то время отогнал, но они могут и свои готовить, надо бы поспешить. Тут же дергаю торчащий шнур запала из ручки, в гранате что-то с треском зашипело. Уже не подставляясь, закидываю, высунувшись едва наполовину, сначала одну, следом вторую. Гранаты из-за решетки внутренне пролетят, но даже так, заставит отойти. По ушам снова прилетает, в этот раз неприятно, но все же не в полуметре от меня рвануло. Сразу же после взрывов, выхожу, вскинув пулемет, и иду вперед. А по лестнице в такой-то броне подниматься нелегко. Решетка уцелела, но на замок ее не закрыли. Не успели даже чопик под дверь забить. Тут же, пристроив ствол между прутьями, даю длинную очередь патронов на 50 внутрь помещения впереди. Прохожусь веером, пули свистят, рикошетируют, сыпется штукатурка со стен, летит бетонная пыль, что тут же забивается в нос, смешиваясь с ароматами сгоревшего пороха и взрывчатки. Защитник поднимается следом, я резко сдвигаюсь, пропуская его, он, прикрывшись защитом, со своим однозарядным дробовиком в руке вваливается внутрь. Следом воин с пулеметом на изготовку, захожу уже третьим, следом гоблин стрелок, за ним уже Сильвия. Она развернет щит при необходимости, и если хватит места, за ней остальные гоблины и Алина с замыкающей на. Мы оказываемся в небольшом тамбуре, узкий коридорчик выходит в не менее узкий основной. На втором этаже раньше были комнаты свиданий, допросные и прочие необходимые для обслуживания тюрьмы. Тут же четыре прохода в бараке. Весь второй этаж перекрыт решетками, здесь шла основная работа с заключенными. Сейчас, судя по докладам Эвы, большая часть помещений жилые, как, впрочем, и на остальных этажах. Лестница на третий этаж в другом конце, специально, чтобы заключенные вынуждены были прорывать каждую решетку в случае бунта. Гоблин-защитник выходит было в коридор, тут же в щит бьет очередь, пули, выдавая бодрый звонный грохот, лопаются, разлетаются рикошетами в стороны. Он тут же, выставив руку над краем щита, выпалил по коридору из дробовика, отошел назад. Взрыватель, еще гранату. Командую я, протянув назад левую руку. В раскрытую ладонь мне тут же тыкается деревянная рукоятка, переданная по цепочке. Я немедленно передаю гранату воину. Защитник снова делает подшаг вперед, выставляя край щита. В него летит очередь, воин, не отпуская пулемет, левой рукой активирует запал и сразу же закидывает подарок в коридор. Слышен вопль, ругань и хлопок взрыва. Тут же идем вперед, как отлаженная и жестокая машина. Защитник, выворачивая щит, уже перезарядив дробовик, вываливается наружу. Воин, положив пулемет ему на плечо, выскакивает следом. Потом я, за моей спиной стрелок, и он тоже с пулеметом. Мы начинаем долбить из трех стволов одновременно, тут же закрывая все пространства впереди смертоносным ливнем пуль. У меня лента на 200, осталось 150, у гоблинов по сотне у каждого. Сыпем, не жалея и не жадничая. Впереди решетка, рассекающая коридор, от нее во все стороны брызжут искры, как от бенгальского огня. Мы не спеша катимся, как каток, вперед, заливая пространство перед собой смертью, щедро сея ее. Первым патроны израсходовал воин, как начавший стрельбу первым же. Хлопнув защитника по плечу, садится на корточки, прижимаясь к его спине своей, скидывая опустевший короб. Также, хлопнув меня по плечу, поступает и стрелок. Я немного подгибаю колени, уменьшая свои габариты, чтобы укрыться за щитом, и добиваю остатки ленты, отрабатывая вдоль коридора. Тем временем, остальные, прижавшись к стенам, начинаю добавлять из штурмовых винтовок. Тут же начинаю перезаряжать сам. Четверть минуты, и у меня еще одна лента на 200. Гоблины управились так же быстро. Впереди, слева и справа по коридору, открытые двери. Внезапно, в голове у меня появляется образ серо-голубого, дымчатого силуэта за правой дверью, точнее за стенкой, Еще одна такая же дымка прячется справа от решетки впереди. Враг. Короткий и ясный комментарий от Ина прямо у меня в голове. Эх, а я уж было понадеялся, что у меня третий глаз открылся. Хаем, значит, так она их видит. Коридор здесь хаобразный, но благодаря ей, мы здорово упростим себе работу. Тут же сообщаю об обнаруженных целях остальным. Тянуть не стали. Взрыватель запалил фитиль на метательной, осколочной бомбе. Как только он прогорел больше, чем наполовину, закатили чугунок внутрь. Топот, испуганный вскрик и бум. В коридор вынесло мусор и сизый дым. Я же в тот же момент достаю из-за спины револьверный гранатомет и отправляю вперед, одну за другой, три гранаты. Снова грохот, пыль и дым. Инна показывает еще четыре образа сосредоточившихся странным образом впереди, около лестницы на третий этаж. Почему-то два дымчатых образа прямо по центру коридора. Размеренно движемся вперед, на ходу перезарядил гранатомет, убирая его обратно за спину. Решетки снова открыты, скорее всего запоры сломаны были. Пропустил гоблина стрелка перед собой. Благодаря росту, я могу работать над их головами. Сильвия пока в резерве. Благодаря Инна, не нужно обшаривать все помещения. Простых людей, не способных скрыть чакру, она засекает, пусть еще с трудностями, но засекает, а враждебно настроенных также определяет, отделяя от простых. Потому до следующей точки приложения усилий мы добираемся стремительно. Небольшой поворот, и враг будет впереди. Мы замираем, готовясь выкатиться и проломить их оборону снова. Воин, размахнувшись, не заходя за угол, кидает свою гранату. Она со стуком отскакивает от пола, слышно, как запал шипит. С той стороны слышен напряженный крик. Граната. Сразу после взрыва защитник выставляет щит. Подхвативший после броска гранаты пулемет воин, тут же выкатывается за ним следом, открывая шквальный огонь, перемещаясь за его правым плечом. Стрелок перетекает за левое и тоже сразу же накрывает врага огнем. Бедные уши у защитника, отвалится же. Я выхожу следом, прижав приклад пулемета к груди. Красный кружок голографического прицела перед глазами. Впереди баррикада, пара перевернутых железных столов. Такие бывают в комнатах для допросов, с зеркальным окном, может и оттуда. Рядом со столами черное пятно, один выгнут, тут рванула граната. Вот только тонкая сталь не способна сдержать пули, гоблины быстро превращают их в дуршлаг. Людей за ними уже не оказалось, слева открытая дверь в какое-то помещение, справа еще одна, но уже закрытая. Открытая дверь тоже издырявлена и избита пулями. Я добавляю короткими очередями в нее и еще даю парочку в косяк закрытой. За ней скорее всего лестница на третий этаж. Возможно, увидев гранату и оценив шансы, они отошли наверх, решив попытаться счастье этажом выше. Доходим до столов. В помещение слева залетает предпоследняя граната взрывателя. И не дожидаясь взрыва, из нее вылетает обезумевший японец с перекошенной рожей, с пистолетом в одной руке и мини-УЗИ в другой. Наверх он не успел. Увидев гоблинов, он резко изменил намерение, завопил и прыгнул в помещение обратно. Выстрелы, что должны были срезать его, ударили в пустое пространство. Бумкнуло, его вынесло ударной волной нам под ноги, с порванной грудью и лицом, и уже без оружия. Что страх с человеком делает, несколько цинично пробормотал я и добавил громко. Инна, что с чакрой, сил хватит? Да, хватит, и на четвертой тоже. Уверенно отозвалась она, хотя лицо немного бледное, но может от всей этой бойни, она тоже потихоньку привыкает к обстановке. Второй раз ее призываю, и второй раз она без особой раскачки в замес попадает. Девушка вновь использует сенсорную технику. Через несколько секунд я получаю ее ощущение о местонахождении врагов. На третьем этаже их семеро. Трое снова готовятся встретить нас у решетки на верхней площадке. Еще двое подальше, возможно, в коридоре чуть за ними. И еще двое находятся где-то в комнатах. Без знания планировки помещений не могу понять. Лестничный пролет, чисто. Поднимаемся выше, межлестничная площадка, тоже чисто. И сразу же, на волне успеха, прем дальше. А нас ждут и явно не с объятиями. Грохает что-то тяжелое по лестнице. В следующее мгновение перед нами с грохотом падает тумбочка. Ударом в нижний край щита она открывает защитника, и тут же сверху прилетает очередь, вышибая ему мозги, а на ступеньках, весело подпрыгивая, скатывается ребристое яйцо. Гоблин-защитник исчез, оставив на своем месте штурмовую винтовку и запасные магазины. Воин, недолго думая, упал на гранату сверху телом. Стрелок, вскинув пулемет, дал очередь вверх. Бумкнуло, по ушам треснул взрыв, Гоблин, подлготив своим телом осколки, исчез. Его напарник хладнокровно начинает садить вверх, короткими очередями, не обратив внимания на легкую контузию и гибель собрата. Я присоединяюсь, сдержав мат внутри себя, сцепив зубы и прижавшись плечом к стене, иду вперед, тоже наваливая короткими очередями. Сильвия подстраховать не сможет, приходится давить огнем. Впереди снова тамбур, закрытый решеткой. Я наваливаю очередями, но они уже отошли в коридор и наверняка готовятся встретить нас там. Поредевшая штурмовая группа подтягивается выше. На следующей лестнице я иду, говорю я под прикрытием Сильвии и взрывателя, вместе со стрелком меняю магазин. Сейчас выходим, Силь, сразу разворачивай щит. Поняла, девушка, кивнув, выходит вперед, удерживая ПП под небольшим углом перед собой. Малышка, штурмуем третий этаж, птицам внимательнее. Выхожу я на связь и, получив подтверждение, командую. Давим, и мы давим. Снова коридор третьего этажа. Здесь находился тюремный архив, операторская для наблюдения за камерами, прочие служебные помещения, о назначении которых уже не узнать. За 3 месяца новые хозяева изменили все. Но главное, на третьем решетка только перед лестницей на четвертый этаж. Здесь коридор тоже Х-образный, и враг отошел в середину этажа. Сильвия, развернув щит, выходит на середину коридора. Стрелок, сместившись влево, берет проход под прицел. Я снова достаю гранатомет. Тут же отстреливаю 3 оставшиеся гранаты в барабане. 2 на левый угол и 1 на правый. Легкие осколки летят недалеко. Но это еще не все, что я припас. Стоя в полный рост, прикрытый щитом и броней, останавливаю группу и хладнокровно меняю гранаты на 6 термобарических. Да, калибр у них маленький, и против зомби они не очень-то себя хорошо показали. Но против людей в помещении, вот и попробую. И на образы, прошу я ее, вскидывая гранатомет и положив палец на спуск. Через несколько секунд вижу 4 дымчатых силуэта справа и 3 слева. В клещи хотели взять, что ли? 3 слева прячутся внутри помещения, 4 же справа, судя по положениям силуэтов, распределились вдоль коридора. Организовали все же нормальную баррикаду, сейчас поглядим. Силь, вперед, говорю я, подверни щит влево. Угол коридоров таков, что слева коридор простреливается с нашей стороны лучше, если прижаться к правой стене. Идем плавными, спокойными шагами, сейчас главное не спешить, у нас уже почти все получилось, осталось додавить. Дверь, под небольшим углом, они прямо за ней, там, где показала Инна. Прицельная марка на косяк, и гранатомет хлопает, отправляя гранату, проворачивается барабан, щелчок и снова выстрел. 2 им на развлечься должно хватить. 2 ярких взрыва. Коридор заполняется клубами белого дыма и вони, вспыхивает пластик. Из помещения звучит ругань и стоны. Справа, по углу, начинают сразу же отрабатывать из чего-то автоматического. Стрелок, держи дверь, командую я. Силь, вперед. И мы выкатываемся, поворачивая вправо. А тут и в самом деле соорудили баррикаду. 2 кожаных дивана, стол и пара железных шкафчиков. Все просто набросано посередине коридора. За перевернутым диваном спрятался стрелок с короткоствольным автоматом. А вот эта сволочь, что пыталась меня достать еще на первом этаже. Еще один спрятался за пустым кулером в конце коридора. Еще 2 не вижу. Они разом открывают огонь. Пули сплющиваются о щит напротив наших лиц, отскакивая от него как горох. Сильвия прижала кромку щита к полу, потому я, немного приподняв гранатомет на руках, над верхним краем жахнул в потолок над диванами. Белая, химическая вспышка. Сверху обрушился шмат штукатурки и стеклянный плафон. Коридор заволокло белым дымом. Вроде же не фосфорная. Кисть вывернула отдачей, все же 40 мм, не забалуешь особо. 2-я граната ушла сильно ниже, перелетев баррикаду и рванув посреди коридора. В запястье неприятно стрельнуло болью, только после этого додумался уложить гранатомет передней рукоятью защиты, жахнуть снова, вперед. Благо у Сильвии тоже экзоскелет. Граната ухнула в диван, погрузившись в него, рванула, разметав его в клочья и поджигая наполнитель. 4-я угодила в стол, взрывом от него оторвала 1 ножку, да сдвинула по коридору, да и только. Гоблин сзади открыл шквальный огонь из пулемета, достав сунувшегося в дверь противника. Через мгновение взрыватель зашвырнул им туда еще осколочную бомбу, чтобы не скучали. Алина попыталась отработать короткой очередью в конец коридора, но противник, укрывшийся за кулером, угадав, куда дует ветер, слинял после первого взрыва на лестницу. Внезапно стрелок за диваном зашевелился, приподнялся, словно привидение, весь белый. только быстро чернеющее лицо выдало его истинное состояние. Он застонал и рухнул обратно затихнув. Коридор заполняется дымом от горящего дивана. Скоро и второй разгорится, если оставить как есть. Я начал было перезаряжать гранатомет и оставшаяся пара. Именно в этот момент решилось что-то предпринять. Двое появились с самозарядными дробовиками в руках. Бенелли М4 скорее всего. Они выскочили из подсобки, рядом с которой лежит железный шкафчик с перевернутыми полками, моющими средствами. Перескочив пылающий диван, кинулись на нас, разряжая дробовики, пробежав меньше десятка метров нас разделявших. Огневая производительность потрясающая, конечно, но результат нулевой. Я хмуро, сцепив зубы, дожидаюсь окончания их раша. Обалдевшие, не понимающие, что происходит, они попытались броситься в рукопашный бой, комично ударившись о щит. Один, выхватив складный нож, щелкнув пружиной, тут же ударил, целя в лицо Сильвии. Та, даже не дрогнув глазом, приподняв руку с пистолетом-пулеметом над щитом, выстрелила в него. Он заметил, в последний момент попытался качнуться в сторону, получил пулю в плечо, а не лоб, бронебойная, она пройшла его через кость насквозь, как игла тонкую ткань. Заорав, он, споткнувшись, упал вдоль шита на пол. Второй оказался более сообразительный, попытался оббежать с краю. Сильвия, пользуясь усиленными ногами, рванулась вперед, сбивая его с ног и ударяя щитом обоих. Алина тут же приложила его прикладом в голову. Ну а я, сцепив зубы, стараясь подавить безумный смех, раздражение и гнев, перезаряжаю гранатомет. Взрыватели Алина парой ударов успокаивают пленных, оба в хорошей физической форме, довольно зрелые. Я с щелчком ставлю барабан обратно, закидываю гранатомет за спину. Пленные, с сомнением спрашивает Инна, она бледна и устала, и я ее сомнения прекрасно разделяю. Караулить их некому, штурм еще не закончен. Алина и Гоблин оттаскивают их за щит. Сцепив зубы, прихожу к решению, грязному, но правильному и в чем-то даже необходимому. Материализую в руке револьвер и тут же провожу допрос. «Где Такигова?» Приставив ствол к голове раненого, спрашиваю я. «Пошел ты!» Под адреналином рычит он. «Это неправильный ответ», монотонно говорю я, выжимая спуск. Бахнул выстрел. Тяжелая пуля вышибла ему мозги. В душе все протестуют от такого циничного поведения, но если что-то пойдет не так, они станут угрозой для всей группы и меня. Да и не стоит забывать, что творил они здесь в течение 3 месяцев. «Где Такигова?» Повторяю я то же самое действие со вторым. Тот с ужасом забился. Половина его лица опухает, разбитая в кровь прикладом. Он косится покрасневшим глазом на труп своего товарища. Заговорил быстро, проглатывая окончание слов. Наверху. Когда началось, он был там. Точно там, со своими, а не там. Бахнул выстрел. Я на секунду прикрыл глаза. То безумное чувство. Желание отомстить за испуг, за волнение, за собственный просчет. Ярость и гнев, что я задавил внешне, но оно бушевало во мне с момента ранения Такаши, пропало. Душевное оцепенение, а главное ярость, словно ее залило кровью, угасла, оставив чувство разочарования и простой злости, но тот, кто ее вызвал, все еще здесь. Продолжаем, поднявшись и убирая пистолет обратно в инвентарь, говорю я. «Все в порядке?» – проницательно спрашивает Инна, я вижу легкое свечение в ее глазах, проверяет на честность ответа. «Хм, нет», говорю я, улыбнувшись или ухмыльнувшись, «как знать, но я справлюсь». «Ладно», кивает она, внезапно тоже ухмыльнувшись. Замечаю тревогу в глазах Алины, я подмигиваю ей, закрывая лицо забралом. Сильвия прокладывает путь, расталкивая щитом горящую мебель. Где-то в комнатах взорвался бензогенератор, но где точно, я сориентироваться сейчас не смогу. Главное, чтобы пожар на пятки не начал наступать. Поворот, очередной тамбур, закрытый решеткой. С межлестничной площадки в щит Сильвии, практически в его основании, прилетает короткая очередь. Стрелок тут же рванул по лестнице вверх. Останавливаемся ненадолго, и на снова ищет противников. 14, сообщает она, открывая глаза и закусив губу. Но часть не враги, точно трудно определить, они рядом друг с другом, я покажу, как поднимемся. В коридоре трудно дышать, черный дым слетится по помещению. К счастью, на полу плиткой горят только диваны и занимается стол. Сильвия гасит щит, меняя батарею. Я выхожу, как и намеревался, вперед. Вместо того, чтобы сразу подниматься, встаю и спускаюсь пару раз на первую ступеньку. Сверху слышно хлопок запала и удары лестницу. Хмыкнув, отхожу назад, дожидаюсь взрыва. Надеюсь, гранат у них не слишком много. Сразу после него иду наверх, Снова хлопок запала. Граната рвется на второй ступеньке. Я же замираю, прижавшись к стене. По ушам и голове больно бьет ударной волной. Пока не рванула следующая, прижимаюсь уже с другой стороны к перилам и даю длинную очередь между лестницами. Больше гранат не кидают. Постреливая короткими очередями, поднимаюсь дальше, отжимая их из тамбура огнем. Пули рикошетируют от решетки, летят как попало. Они не идиоты, отходят. Наша поредевшая команда догоняет меня. И пока я меняю опустевший короб, гоблин и Алина отрабатывают сквозь прутья решетки. Она не заперта, хотя я думал, что Такигова уж себя-то подстрахует, но, видимо, запоров он боялся больше. Даже примерного плана помещений у нас нет. Но Кунайчев, который уже раз облегчает процесс, передавая мне образы врагов и, возможно, невольников, или точнее невольниц. Сильвия снова выходит вперед, раскрывая щит. За тамбуром широкий коридор. Слева дверей нет, справа же, видимо, довольно большие кабинеты и залы, 4-5 дверей, богато жило начальство. В дальнем конце металлическая дверь, за ней лестница, ведущая на крышу. Закрыто. Слышны испуганные голоса, преимущественно женские. Отрывистые и злые команды на японском. Но двери глушат и искажают звуки. Не могу понять смысла слов. Впрочем, уже через мгновение это становится неважным. Распахивается ближайшая к нам дверь. Я и стрелок вскидываем пулеметы. Из кабинета под ободряющий, злобный вопль. Вперед, сучки. Выпинывают одну за другой четырех женщин. А ты чего, шлюха? Иди. И пятая вылетает, упав на четвереньки, словно без сил приподнимается на руках, с ужасом глядя на нас, ощетинившихся стволами. Женщины сжались, на подгибающихся ногах сделали шаг в нашу сторону, глаза с мольбой и страхом смотрят. Следом открываются остальные двери, в коридор выпихивают еще четырех женщин. Они потерянно оглядываются, вскрикивают, прижимая руки ко рту, одна мгновенно падает навзничь, благоразумно потеряв сознание. Слышен громовой рык, встали и бегом шлюхи. Мы замираем на пару жутких, томительных мгновений. Я уже понимаю, куда все катятся, заорал, что есть сил. Лежать, дуры. Дальнейшее происходит одновременно и очень быстро. Прячась за спинами женщин, появляется пятерка ублюдков. Ближайшая к нам дама, словно парализованная, падает как стояла, вытянув вперед руки. Ее соседка шарахается к стене. Еще пара женщин вдали благоразумно падают на пол ничком, закрывая голову руками. Та, что упала первой, пытается на четвереньках отползти к дальней стене. Одиночными. Даю я команду, злясь на себя, но залить здесь все их кровью лично я не хочу, не мое. Схватив женщину за волосы, вывалившийся из ближайшей двери якудза, толкнул ее перед собой, в нашу сторону. В одной руке у него пистолет-пулемет, в другой катана. Женщина ударилась о щит, отскочив от него, повалилась навзничь. Прятавшийся за ней якудза открылся, я тут же всадил ему одиночный в середину груди. Его развернуло боком, и он рухнул на девушку, придавив ее своим весом. Второй, тем же временем, Стип-64 в руках, с примкнутым штыком, держа свой живой щит перед собой, просунул ствол автомата ей под мышкой, рубанул по нам чуть ли не с бедра очередью. А трое остальных, воспользовавшись суматохой, сблизились до 5-6 метров. Щит отбил все пули. Девчонка, а судя по лицу, школьница, отчаянно закричала, выгибая спину. Запнулась, потерявшую сознание, и свалилась на колени, утянув своим весом и ствол. Штык-нож ткнулся о кафель на полу, высекая из него искру. Якудза практически перелетел через ее голову, свалившись рядом со своим убитым собратом и трепыхающейся под его телом женщиной. Сильвия подняла щит выше, открывая ноги и, опустив ствол ПП вниз, прострелила ему затылок. Я опасался, что они, прикрывшись женщинами, закидают нас гранатами и попытаются добить в ближнем бою дезорганизованных. Но они абсурдно рванули в ближний бой сразу.